комнате повисла тишина. Отец отложил вилку. «Была война, Серж, мы все умрем». Он произнес эти слова спокойно, почти смиренно. Отец и Джорджи сидели не шевелясь, а он вытащил из-за пояса пистолет, снял с предохранителя, прицелился через стол и спустил курок. Короткий сухой хлопок. Тело отца дернулось, ножки стула царапнули по полу. Отец наклонил голову, устремил взгляд на отверстие в салфетке на груди. Затем на белой салфетке красным цветком проступило пятно крови. «Посмотри на меня», — сказал он. И отец машинально поднял голову. Второй выстрел оставил черную дырочку у него во лбу, и он упал головой в тарелку с блинчиками. Он повернулся к Джорджи, тот сидел, открыв рот, по щеке текла красная струйка. Лишь через секунду он сообразил, что это варенье из отцовского блинчика. И снова сунул пистолет за пояс. «Застрели и меня, Серж». «К тебе у меня нет претензий». Он вышел в переднюю, взял с вешалки у двери куртку. Джордж вышел следом за ним. «Я отомщу. Найду тебя и убью, если ты сейчас меня не прикончишь». «А как ты меня найдешь, Джорджи? Тебе не скрыться? Я же знаю, кто ты. Правда?» «По-твоему, я Серж. Но Долыч был рыжий и ростом повыше меня. И я не бегаю, Джорджи. Хорошо, что ты меня не узнаешь. Значит, можно оставить тебя в живых». Он крепко поцеловал Джорджи в губы, открыл дверь и ушел. Об убийстве писали в газетах, но в розыск никого не объявили. А 3 месяца спустя, в воскресенье, мать рассказала, что некий хорват приходил просить о помощи. Много заплатить он не может, но кое-какую сумму семья собрала. Как выяснилось, серб, в войну до смерти запытавший его брата, живет неподалеку. И тут он от кого-то услыхал о маленьком спасителе. Старикан обжег окурком пальцы и громко выругался. Он встал, вышел к стойке администратора. За спиной у парня по ту сторону стеклянной перегородки стоял красный флаг армии спасения. «Could I please you the phone?» «Можно мне воспользоваться телефоном?» Парень скептически смерил его взглядом. «Если разговор местный, то пожалуйста». «Да, местный». Парень кивнул на тесную контору за спиной и прошел туда. Сел возле стола, глядя на телефон, думал о голосе матери, огорченном, испуганном, одновременно ласковым и теплым, как объятие. Встал, закрыл дверь и быстро набрал номер интернационаля. Ее не было. Сообщение он не оставил. Дверь открылась. «Закрывать дверь воспрещается», — сказал парень. «Ясно, ясно, извини. У тебя есть телефонный справочник?» Парень закатил глаза, кивнул на пухлый том рядом с телефоном и вышел. Он отыскал телефон Юна Карлсона по адресу Гетеборгатта 4. Набрал номер. Теа Нильсон не сводила глаз с трезвонящего телефона. В квартиру Юна она вошла, воспользовавшись ключом, который получила от него. «Где-то здесь есть дырочка от пули», — так они сказали. Она поискала и нашла ее в дверце шкафа. Тот человек пытался застрелить Юна, убить его. От этой мысли она разволновалась, но не испугалась. Иногда она думала, что никогда больше не сможет испугаться. Вот так... и вот этого — смерти. Здесь побывала полиция, но задержалась недолго. Кроме пуль — никаких следов, по их словам. В больнице она слышала дыхание Юна, видела, как он на нее смотрит, такой беспомощный в большой больничной кровати. Достаточно закрыть его лицо подушкой, и он умрет. Ей доставило удовольствие видеть его слабым. Может, учитель у Гамсуна в Виктории правильно говорил, что у некоторых женщин потребность испытывать сострадание так велика, что они ненавидят своих здоровых, сильных мужей, что в глубине души предпочли бы мужей-коллег, зависящих от их доброты. Но сейчас она находилась в его квартире, где звонил телефон, глянула на часы, ночь. По делам в такое время не звонят. Тея не боялась умереть, а вот звонка испугалась. Наверное, это она? Та женщина, о которой ей, как считал Юн, неизвестно. Она шагнула к телефону, остановилась. Звонок тренькнул в четвертый раз. После 5 сигналов телефон умолкнет. Она медлила. 5-й звонок. Она быстро сняла трубку. «Да?» Секунда молчания, потом мужской голос заговорил по-английски. «Sorry for calling so late». Простите за поздний звонок. «Моя фамилия Едом. Можно Юна?» «Нет». Она облегченно вздохнула. «Юн в больнице». «Ах, да, я слышала, что сегодня случилось. Я его старый друг, хотел бы навестить его. Он в какой больнице?» «В Уллеволской». «В Уллеволской?» «Да, не знаю, как отделение называется по-английски. По-нашему нейрохирургия. Но у дверей там сидит полицейский, и он вас не пропустит. Понимаете?» «Понимаю». «Английский у меня не особенно. Я все понял, большое спасибо». Тея положила трубку и долго смотрела на телефонный аппарат. А потом опять взялась за поиски. Они сказали, тут несколько пулевых отверстий. Администратору в приюте он сказал, что ему надо отлучиться, и протянул ключи. Парень бросил взгляд на стенные часы, которые показывали без четверти 12, и попросил его взять ключи с собой. Он, мол, скоро запрет дверь и ляжет спать, а ключ универсальный подходит к входной двери. Жгучий мороз набросился на него, едва он ступил за порог. Он наклонил голову и быстро, решительно зашагал прочь. Затея рискованная, безусловно, но иначе нельзя. Ула Хенму, начальник отдела эксплуатации компании «Хафслун Энерги», сидел в операционном зале на Монтебелло в Осло, думая о том, что неплохо бы покурить, и глядя на один из 40 мониторов, установленных в зале. Днем здесь работало 12 человек, сейчас ночью только трое. Обычно каждый сидел на своем месте, но сегодня вечером все словно от холода сгрудились у центрального пульта. Гейр и Эбби по обыкновению спорили о лошадях и скачках. Так продолжалось уже 8 лет, и никому из них в голову не приходило, что можно делать ставки каждому за себя. Самого Улу куда больше тревожила трансформаторная подстанция на Хиркевейен между Уллевольсвейен и Согнсвейен. 36% перегрузки на Т1, 29% на остальных, от 2 до 4, сказал он. «Господи, ну народ и топит», — сказал Гейр. «Боится закоченеть? Ночь ведь. Под перины пора. Сладостная месть в кубе? У тебя что, легкий инсульт? Народ тепло убавлять не станет», — заметил Эббе. «В нашей стране денег у людей куры не клюют».